Первая линия немецкой обороны оказалась взята легко. Теперь предстояло брать вторую. В небе под самыми облаками разгорелся ожесточенный бой примерно двух десятков бипланов. Ветер на высоте, похоже, был еще сильнее, так что самолеты время от времени как-то резко дергало в сторону, что не объяснить сознательным маневром пилота. И неудивительно, точнее наоборот, удивительно, что эти летающие этажерки из деревяшек и ткани с их слабосильными моторами вообще как-то управляются в такую не самую летную погоду даже для более мощных и современных самолетов. Но пилоты при этом умудрялись еще воевать и даже попадать. Завертевшаяся в небе карусель не обошлась без жертв. Два самолета неизвестной принадлежности стали быстро снижаться практически в неуправляемом полете. Еще три самолета вышли из боя, два на запад и один на восток. Немцы, несмотря на численное превосходство противника, все же были более результативны. Вот еще один самолет сорвался в откровенный штопор. В какой-то момент стороны, израсходовав боекомплект, разошлись по своим углам. Наконец взлетели ракеты. Сначала справа, а потом и слева. Пулеметы при этом замолчали, значит, первую линию немецких траншей взяли. Вскоре вернулись два взвода, посланные на подмогу второму батальону. К счастью, среди них потерь не оказалось ни убитыми, ни даже ранеными. Более того, они притащили пятерых пленных, захватили пулеметную команду во главе с лейтенантом. «Ну и нахрена вы притащили сюда это дерьмо?» — спросил Климов радостного поручика. «Хотя ладно, свяжите их и бросьте в транспортный модуль. Даже дерьмо можно использовать, хотя бы как удобрение». Подошла первая и вторая рота первого батальона для развития наступления, а также пулеметная рота, что заняла позиции на случай отражения немецкой контратаки. Вот только немцы контратаковать не спешили, видимо, решив отыграть этот период в обороне. Третья рота находилась в резерве и займет вражеские позиции, когда начнется второй этап наступления. Узнав о потерях роты капитана Климова, остальные офицеры призадумались. Потери соседей, как из второго батальона, так и у французов, оказались куда как выше, о чем уже стало известно через посыльных, коих посылали, чтобы узнать о ситуации у соседей. Счет уже пошел на десятки только убитыми. Надо думать, что дела у остальных обстояли ничуть не лучше, а местами и хуже. Бронежилеты от пулеметных пуль совершенно не спасали. Потянулись долгие минуты ожидания. Наступление должно развиваться строго по плану, и второй этап должен начаться ровно в 9 часов новой артиллерийской подготовкой. Пушки и сейчас стреляли, но они вели контрбатарейную борьбу, не давая немцам обрушить всю мощь своей артиллерии на свои захваченные русскими и французами позиции. В этот момент остро ощущалась нехватка мобильной связи. Все сообщение только с посыльными, а их нет-нет да убивает, телефонные же провода регулярно рвет. Вот и приходилось следовать ранее разработанному плану. Ну а то, что некоторые подразделения так и не смогут выполнить первичную задачу, ну, значит, не судьба. Пока шло ожидание, солдаты, кого пробило от нервов на жор, смогли поесть сухпая, благо что взяли с собой на два дня. У соседей так и вовсе образовались некоторые излишки продовольствия за счет убитых. «Время», — сказал командир батальона полковник Спиранский. Климов, посмотрев на свои часы, кивнул. Французы оказались пунктуальны, и над головами послышался резкий свист, а спустя несколько мгновений на позициях второй линии обороны немцев раздались мощные взрывы чемоданов. «Рота, по машинам!» Транспортный модуль от поврежденного трактора подцепили к третьему транспорту командирской машине, благо что еще во время испытаний было выяснено, что один холд может тащить хоть все пять таких модулей, не особо напрягаясь. «Вперед!» Трактора, стронувшись с места, вновь потянули за собой транспортные модули, набитые солдатами. Как и в прошлый раз, пулеметчики начали обстрел тракторов, но броня уверенно держала эти укусы. «Бам!» Трактор сильно тряхнуло, да так, что он встал, а звук раздался такой, словно ты сидишь в бочке и по ней двинули со всей дури тяжелым молотком. Каким-то чудом Михаил заметил, наблюдая за обстановкой в перископ, что по ним влепили из полевой пушки. Он тут же дал условный сигнал клаксонам для гранатометчиков. Те, открыв бойницы, высунули наружу стволы слонобоев с осколочными гранатами. Климов выстрелом из пистолета-ракетницы обозначил местонахождение пушки, расчет которой успел перезарядиться, и влепить еще один снаряд во вставший трактор. Бам! Бабах! По ушам резко ударил звук взрыва. «Мы подбиты!» — воскликнул Ефим. Да, на этот раз случилось пробитие. Но спас двигатель, в который и угодил снаряд. А экипаж от осколков и большей части ударной волны уберег дополнительный бронелист, отгораживающий двигатель от кабины. Тем временем начали стрелять своими гранатами гранатометчики и буквально забросали обозначенный расчет пушки, утонувшей в разрывах. Вот только пушек этих оказалось не одна и даже не две. Встал подбитым еще один трактор. На этот раз пулеметчики не зевали и обрушили на пушкарей противника шквал пулеметного огня, заставляя их укрыться. А потом свое слово сказали гранатометчики, закидывая позиции гранатами. Но остальные два транспорта добрались до позиций. Снова выстрелили кошками, произошла расцепка с транспортными модулями, и трактора сорвали часть проволочного заграждения. Пулеметы перевели огонь на окопы противника, на этот раз полный солдат, заставляя их залечь. Трактора подошли вплотную, так что немцам пришлось отступить, иначе продольным огнем пулеметов их бы всех выкосило в момент. Начали давить пулеметные позиции немцев. Расстояния тут были плевые, так что гранаты кидали чуть ли не в амбразуры бетонных колпаков дотов. При этом кидали штатные ствольные гранаты из лебелей. Слонобои били псевдохимическими пулями, перцово-горчичными. И только после того, как их заставили замолчать, во вражеские окопы хлынула пехота из подошедших двух модулей, а следом за ними и те, что немного не доехали до места назначения. Ну а дальше начался штурм траншей, в котором солдаты 4-й роты действовали, если не как профессионалы а-ля спецназ, то вполне сравнялись с теми же полупрофессиональными командами страйкбольщиков, что черти сколько собак съели на тренировках и потешных боях. Климов дал сигнал об удачном штурме, и на подмогу ломанулись 1-я и 2-я рота.